Глава 8. Следуя указаниям Лидии Евгеньевны, Гуров спустился на первый этаж и отыскал нужную комнату. Постучался, услышал приглашение «Входите» и шагнул внутрь. Эта комната сильно отличалась от тех, что он видел на втором этаже. Тут никаких претензий на роскошь не было. Ни дивана, ни кресла, ни картин на стенах, ни даже ванной комнаты. «Что называется, все удобства во дворе», — подумал Гуров. «В данном случае где-то на этаже. Видимо, комнату сразу предназначали для прислуги, а ей роскошь не полагается». Обитатель комнаты встал Гурову навстречу. Это был молодой человек. Гуров решил, что ему чуть больше 30, с внешностью не совсем типичной для охранника. Ни короткой стрижки, ни выпирающих мускулов, ни облика, напоминающего медвежий. Человек, правда, был высокий и крепко сложенный, он явно мог постоять за себя. Гуров представился и объяснил, что он должен встретиться и побеседовать с каждым, кто знал погибшего горнолыжника, кто провел с ним последние дни. «Как я понимаю, ты был телохранителем Семенова?» – спросил он. «Да, вроде того», – сказал его собеседник. «Хотя все-таки я был больше помощником, чем телохранителем». «А как тебя зовут?» «Фамилия моя Зорькин. Зовут Павел». «Что ж, давай присядем, Павел, и немного побеседуем», — предложил Гуров. Сам он сел на стул. Хозяин комнаты опустился на тщательно застеленную кровать. «Так в чем все-таки состояли твои обязанности?» — спросил Гуров. «Я должен был держать в уме или в блокноте график его встреч в течение дня», — начал свой рассказ Зорькин, «и вовремя ему подсказывать, что сегодня нужно сделать. Кроме того, я носил с собой папку с документами и бумажник». «Бумажник?» — удивился сыщик. С таким он сталкивался впервые. «Понимаете, Игорь Борисович признался мне, что у него деньги в руках не держатся», объяснил помощник бизнесмена. «С ним несколько раз случались неприятные истории. То он забывал бумажник в магазине или на кассе, то мог крупно обсчитаться. В общем, деньги в большинстве случаев возил я. И я расплачивался. По его указанию, конечно. Он говорил, что так будет надежнее». «А что еще ты делал?» «Я звонил его деловым партнерам. Напоминал о назначенных встречах. Перед встречей проверял, насколько безопасно это место, не может ли поблизости кто-то притаиться. Когда надо было что-то организовать, делал и это». «То есть ты работал скорее личным секретарем, чем телохранителем?» «И секретарем тоже, но и телохранителем». «А заодно и водителем?» «Совсем немного. Игорь Борисович почти всегда водил машину сам. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда вел сложные деловые переговоры по телефону, возвращался из ресторана или плохо себя чувствовал, тогда вел я». «Ты давно у него работаешь?» 3 года. «То есть он нанял тебя после того, как у него случился инфаркт?» «Да, я слышал об инфаркте. И, наверное, это повлияло. Ему требовался помощник». «А как телохранителю тебе пришлось за эти 3 года действовать? Хотя бы один раз?» – спросил Гуров с довольно ироничной интонацией. Он уже успел про себя решить, что охранять шефа Павлу Зорькину не приходилось. «Почему же пришлось?» – спокойно ответил Павел. «И при каких обстоятельствах?» «Это когда на него покушение устроили». «Покушение?» – Гуров невольно повысил голос. Этого он совершенно не ожидал. «И когда это было?» «В прошлом году, весной». «Ну-ка, расскажи подробнее все, что знаешь», – потребовал Гуров. «Дело было в апреле», – начал рассказывать Зорькин. «Мы ехали по Кутузовскому. Ну, вы, наверное, знаете, какое там движение. Мы то ехали, то стояли. Вел тогда как раз я. Игорь Борисович беседовал по телефону с одним партнером. И я еще обратил внимание, что мне все время попадаются на глаза 2 машины – белый Lexus и синий Ford Focus. В потоке так редко бывает, если только не совсем упертая пробка, Там машины то и дело меняются. А эти все время шли рядом. Лексус справа, Форд слева. Тут нам надо было сворачивать в переулок. Я начал перестраивать в правый ряд, но этот Лексус никак не уступал мне дорогу. Наконец я кое-как сумел свернуть. И тут вдруг появился тот самый Форд. И встал точно перед моим носом. Из этих двух машин выскочили 4 амбала и направились к нам. «Они были вооружены», — уточнил Гуров. «Огнестрельного оружия не было. Во всяком случае, они не доставали. У них были бейсбольные биты и резиновые дубинки. Двое направились к моей дверце, ну, чтобы меня заблокировать. А двое пошли с той стороны, где сидел Игорь Борисович». «Понятно», — протянул Гуров. «Серьезно избили?» «Кого, Игоря Борисовича?» «Да нет, он так и остался сидеть в машине. Они не смогли до него добраться». «А, так ты блокировку включил?» — догадался Гуров. «А стекла у вас бронированные? Они не смогли их разбить?» «Нет, блокировку я не включал», — покачал головой Зорькин. «И стекла у нас самые обычные. Просто я успел вылезти, прежде чем они подошли. Ну и выполнил свои обязанности телохранителя». «Как же ты выполнил эти самые обязанности?» – удивился Гуров. «Автомат, что ли, достал?» «Зачем автомат? Просто я владею несколькими видами единоборств. Кунг-фу, например, кикбоксингом, тайским боксом. Я этих ребят немного приложил, так что им больше не захотелось нападать. Уселись они в свои машины и укатили. Только биты там остались валяться». «Вон ты, оказывается, какой», — протянул Гуров, уже другим взглядом окидывая своего собеседника. Теперь он оценил то, на что не обратил внимания вначале. Плавность и точность движений, уверенность, с которой тот держался. «Выходит, ты и правда можешь защитить своего хозяина. А Семенов не говорил тебе, кто были эти нападавшие?» «Напрямую не говорил», — ответил Зорькин. «Но я и сам догадывался. Ему до этого несколько раз звонили какие-то люди, предлагали продать бизнес». «Какие люди? Конкуренты? Другие транспортные компании?» «Нет, не они», — покачал головой охранник. «Всех наших конкурентов я знаю. Когда ездили на приемы в торгово-промышленную палату, в мэрию, я их видел». «Это солидные люди. Они так действовать не станут. Это какие-то другие». «А на кого они требовали перевести бизнес?» «В том-то и дело. Они называли какие-то никому неизвестные фирмы, которые никогда перевозками не занимались. Почему я и говорю, что это какие-то темные лошадки?» «Интересно», — протянул Гуров. «А скажи мне еще вот какую вещь. Ты ведь вел все расходы Семенова. Учитывал все траты. Мне говорили, что он очень много денег тратил на женщин. Это правда?» «Знаю я, кто вам это говорил», — отвечал Зорькин. И его лицо нахмурилось. «Лидия Евгеньевна все время твердила, что Игорь Борисович все деньги на баб тратит. Только все это напраслино. На самом деле он тратил на эти цели очень мало». «Что, женщин совсем не было?» — спросил Гуров. «Нет, почему же, были», — признался телохранитель. «При мне было трое». «За 3 года?» «Не совсем так. На самом деле надо по-другому считать. С одной девушкой, Надя ее звали, Игорь Борисович расстался еще до того, как я поступил к нему на службу. Так что я ее видел всего один раз, когда по просьбе Игоря Борисовича отвозил ей деньги. Потом некоторое время была Вероника. Вот ее я знал хорошо. Ну, а последние 1.5 года еще одна». «Ну, это не слишком много», — согласился Гуров. «И сколько твой шеф на них тратил?» «Примерно...» Зорькин задумался, производя в уме какие-то подсчеты. «Примерно 150-200 тысяч в месяц. А зарабатывал он за месяц сколько?» «Вот этого я не знаю», — признался его собеседник. «Делами фирмы я не занимался. Я знаю, сколько он тратил, потому что это были в основном наличные. Они через меня проходили, а доходы — это не мое дело». «Но ты ведь наверняка интересовался», — уверенно сказал Гуров. «Нет, я не интересовался», — твердо отвечал охранник. «У меня свои дела есть, а в чужие я не лезу. И если я знаю, какие у фирмы примерно доходы, то совершенно случайно. Просто Игорь Борисович пару раз при мне разговаривал с подчиненными, один раз с финансовым директором, а другой с Молчановым. Это который сейчас с вами здесь отдыхает?» «Да, с ним. И вот из этих разговоров я понял, что в месяц фирма приносит дохода примерно 20 миллионов». «Неплохие деньги», — задумчиво сказал Гуров. «И, конечно, с точки зрения этих миллионов, 200 тысяч на женщин — сущий пустяк. Да, это расходы небольшие. Хотя должен заметить, что 20 миллионов — это маленький доход. Это уже после того, как начались эти убытки, он такой стал. А раньше, как я понял, был значительно больше». «Да, я слышал об этих убытках», — сказал Гуров. «А ты не знаешь, в чем тут причина? Что твой шеф об этом говорил?» «Как я понял, Игорь Борисович думал, что кто-то ворует, кто-то из подчиненных. Но ворует очень умело. Не то, что ворует, а дает информацию другим фирмам, и они уводят с наших счетов средства, так что концы никак найти не удавалось. Вот Игорь Борисович вместе с Молчановым и задумал провести внеплановую аудиторскую проверку, чтобы понять, где, в каком месте происходит утечка. Ну что ж, Павел Зорькин, ты мне сообщил очень много интересного», — сказал Гуров, поднимаясь. «Возможно, я к тебе еще загляну, а пока...» «Подождите!» — воскликнул охранник. Он шагнул к шкафу, сунул руку в стопку белья и начал в ней рыться. Гуров с удивлением следил за его действиями. После некоторых поисков Зорькин извлек из шкафа толстую папку в тисненном переплете. «Вот, возьмите», — сказал он, протягивая папку Гурову. «Думаю, вам она пригодится, а мне она ни к чему. Да и неправильно будет, если она останется у меня». «А что это?» — спросил сыщик. «Это моя рабочая тетрадь», — объяснил Зорькин. «Роспись всех расходов Игоря Борисовича за последний год». «Да, действительно ценная для следствия вещь», — согласился Гуров. «Но, может быть, правильнее было бы передать эту тетрадь вдове Семенова? Ведь она его наследница и душеприказчица». «По закону, наверное, так», — сказал Зорькин. «И Лидия Евгеньевна уже интересовалась, а где, мол, бумаги, в которых Игорь Борисович учитывал свои расходы? Она ведь не знала, что это не он учитывал, а я». «И что ты ответил?» «Ну, что я мог ответить? Что не знаю». «А почему ты не хочешь отдать эту тетрадь вдове?» «Видите ли», — замялся Павел. «Здесь есть записи. Ведь это не просто расходы. Это траты на людей, дорогих для Игоря Борисовича. И пусть даже он с ними расстался. С некоторыми. Все равно мне бы не хотелось, чтобы Лидия Евгеньевна это видела. Я хорошо представляю, как она будет все это читать, что будет говорить. Пусть эта тетрадь будет у вас. А вы, когда закончится расследование, уже ей передадите, если сочтете нужным». «И что же я при этом, по-твоему, должен ей сказать?» — спросил Гуров. «Откуда я взял эту тетрадь?» «Так и скажете, что Зорькин, мол, дал. Мне уже будет все равно. Моя работа все равно закончена. Вот тело Игоря Борисовича в Москву довезу и уволюсь». «Это ты вдове пообещал тело довезти?» «Да, я ей сказал, что отвезу. Но это я не ей обещал. Это я себе самому обещал. Это мой долг перед Игорем Борисовичем. Знаете, за эти 3 года я к нему привязался, что ли. Хороший человек был. Так что вы уж найдите, пожалуйста, того, кто его убил». «А ты тоже считаешь, что Семенова убили?» — спросил Гуров. «Да, я в этом уверен», — кивнул охранник. «Ну так что, берете тетрадь?» «Хорошо, давай», — согласился Гуров. Он взял тяжелую кожаную тетрадь, перелистал, приглядываясь к записям, затем сунул ее под мышку и направился к двери. Уже стоя на пороге, он вспомнил еще один вопрос, который хотел задать, и обернулся к Зорькину. «Значит, ты говоришь, за 3 года было 3 женщины?» – спросил он. «Да, 3. Хотя первую, как я вам уже говорил, можно и не считать. Так что правильнее сказать, что 2. Хорошо, пусть 2. И ту, что была при тебе, звали Вероника. Значит, с ней Семенов уже расстался?» «Да, с Вероникой 1 год назад расстались. Тихо расстались, без ссор», – заверил Зорькин. «Игорь Борисович ей машину купил, на работу хорошую помог устроиться. Значит, в последний год у Семенова была новая девушка. И кто же она?» Вот это и был тот вопрос, который Гуров забыл задать. И теперь с интересом ждал ответа. «А вы разве не знаете?» – удивился охранник. «Она же здесь, в пансионате живет, в последней комнате. И вы, наверное, ее не раз видели. Ее Настя зовут. Настя Мельникова».